Глава 27. Лютый. Нужно время, Чех. Я в который раз прочесывал туфлями ковер в спальне, остановился возле кровати и уставился на фото в рамке. Мила всегда улыбалась, веселила, даже когда мне казалось, что нечему. Она находила нужные слова и доводила до колик от хохота своими шутками. Я ее обожал, боготворил. Любил так, что готов был луну достать. Убить за нее готов был, разорвать любого, кто руку поднимет, как только посмотрит косо. Она сводила меня с ума, и я сошел. Без нее стало еще хуже. «Лютый, ты не соскочишь с обещанного мне слова? Ты это понимаешь?» — язвительно сказал в трубку Чех. Я услышал на фоне какой-то скрип. Наверняка он тер своим любимым ножом по столу. Сдержав гнев, я прикрыл глаза и сжал корпус телефона. «Дай несколько месяцев, иначе мы проколемся. Она смотрит на меня, как на бешеного волка после случившегося. Я ее чуть не убил, я ее...» Помог Чех. «Добрый, аж тошно. Это я помню. Нужно время». Я глубоко вдохнул, пропустил мимо ушей укол и добавил. «Для дрессировки девки». Иначе никто не поверит, что мы настоящий жених и невеста. Папонька просто не пустит меня на порог дома. Нужно время, Чех. «Желаешь испробовать ее поглубже?» — хмыкнул он. «Месяц, не больше». «Два», — вставил я без надежды. «Не днем больше». Вдруг согласился урод и затих, будто что-то еще обдумывал. Ненавижу зависеть от кого-то, но приходилось. Он меня с того света вытащил. Дал хлеб и воду, когда я нуждался. А когда был морально раздавлен, плечо подставил. Почти по-отцовски, хотя и по-своему. Расслабляться он никогда не позволял. Выматывал меня занятиями, едва я поднялся с больничной койки и вбивал в голову, что единственный мой путь в будущее — месть. И я поверил. Это единственная ниточка, что позволяла мне хоть как-то ощущать жизнь. За нее я и держался. Чех будто веселился, продолжая. «После Нового года у меня на столе должен лежать твой паспорт со штампом, а жена быть послушной и дрессированной. Чтобы никто не заподозрил, ты уж постарайся, оттрахай так, чтобы она тебя боготворила. Все, иди к своей собачке, Лютый. Или сыночка». «Увидишь лишь раз». Мерзко прыснул ядом. «Перед смертью». И беспардонно, не прощаясь, отключился. Я скрипнул зубами. Захотелось ударить по стене или заколотить в окно. Разбить стекло, хлебнуть холодного воздуха, чтобы остудить гнев. Вбивать кулаки в бетон, словно в грушу, пока сердце не перестанет биться. Сука, чтобы не болело больше». Хорошо утро начинается. Вот бы не проснуться в ту ночь на берегу реки. Вот бы не встать, не добраться до села, не вызвать Серого, не встретить Чеха и его гоп-группировку. Одному Богу известно, что они творили. Я не вмешивался. У меня была своя задача — сломать Кирсанова, убрать дочь, чтобы олигарх выл от боли, как и я. Вот бы разложиться в той реке рядом с Милой. Вот бы... не сотворить то, от чего хочется выть. Где-то в доме есть ненавистная мне женщина, плоть моего врага. Ходит теми же коврами, что и Мила, дышит тем же воздухом, что и мой сын. Я купил этот дом, когда Сашке поставили диагноз — бронхиальная астма. Врачи обещали, что сын еще перерастет, что станет настоящим боксером, что я смогу погулять на его свадьбе. Нужен только режим, лекарства и санатории рядом с хвойными лесами. Нахрена мне санатории, если я могу купить что угодно? А теперь Саши, Сашуньки, моего солнышка, рядом нет. И жив ли я, не знаю. Я не признаю это. Я просто не хочу это знать, потому что сдохну, когда услышу правду. Лучше жить в неведении. За полтора года после того, как встал на ноги и смог передвигаться сам, я проверил все интернаты, детдомы, больницы. Перетряс всех по стране, не только в нашем городе. Ни следа моего мальчика, ни зацепки. Он будто испарился. Последними Я с ужасом проверял морги, а потом каждый день возвращался на могилу любимой и умолял простить, что беспомощен, что не могу найти нашего сына. Прости меня, мила. Прости, любимая. Я просто пыль, не способная что-то изменить. Уперся лбом в стену и стиснул зубы. Я никогда не плакал из-за жены, никогда не опускался до слабости. Вставал, когда не было сил, выл, когда хотелось пустить слезу. Я не слабак, не палка, не сломаюсь. Я найду Сашу. И все, каждый, сука, кто причастен, ответит. Эта поездка к загородному дому с Кирсановой совсем выбила почву из-под ног. Из-за этого сутки не спал, метался по постели, ходил по дому, слышал везде запах ее волос, чувствовал вкус ее губ на своих губах. Когда я очнулся в машине на подъезде к поселку, она глубоко спала, доверчиво прижималась к моему плечу и так задорно подкладывала обмотанную бинтом руку под щеку. Она подрагивала во сне и плакала. Писец. Это просто слом, я себя ненавижу вместо нее. Стукнулся лбом в стену, до звона в ушах и звезд под веками. «Ненавижу тебя, крыса!» Процедил сквозь зубы. «До последнего вздоха буду ненавидеть, отомщу, чего бы это ни стоило!» Отлепился от стены и поплелся в кухню. Нужен кофе. Покрепче. Холодный душ не помог прийти в себя, я был слишком уязвим. Разорван на мелкие части. Было раннее утро, в окна просачивался теплый осенний свет, и я очень надеялся, что невеста еще сопит на пуховой перине. Пройдя по коридору, услышал со второго этажа голоса, а потом тетя Маша беспокойно стала спускаться по лестнице. «О, Леша, доброе утро!» Она просияла и полезла обниматься. Я оглянулся на спальню и немного посторонился. «Тёть, давай без этого, пожалуйста. Не маленький для уси-пуси». Я мягко заулыбался, и пока никто не видит, всё-таки обнял родную мне женщину. Она мне как мама. Я бы бомжевала, если бы не она с мужем. Когда родители угорели, я остался фактически на улице. Дом мы снимали, мне некуда было пойти. Хулиганистый пацан, 14 лет, без гроша в кармане, без единого родственника за душой. После похорон родителей я напился и попал за драку в полицию. Да, жизнь била меня кулаком в грудь, доказывая, что я не родной сын, что я ей не нужен. Одним словом, байструк, нелюбимый плод, который земля решила сбросить, пытаясь уничтожить еще в детстве. Но я не сдавался. Цеплялся за нее кончиками пальцев и выползал из могилы. Даже верил во что-то светлое. Мечтал детям преподавать физкультуру. Бля, во наивный был. Хаксли и Марки сочитал. Нахрена? «Лёш, девочка очень хорошая, ты только не обижай». Обратилась ко мне тётя Маша, вырвав с корнем из раздумий, и побежала в сторону кухни. Вернулась с телефоном в руках. «Это не обижай, как серпом по причинному месту. Если бы она знала, что я натворил, плюнула бы мне в рожу, возненавидела бы». Тётя подошла ближе, мазнула пухлой ладошкой по моей щеке, провела пальцем по шраму, только ей разрешал трогать, больше никому, и покачала головой. «От тебя беременна?» «От меня», — глухо ответил и сглотнул, едва устоял на ногах. «Прошлогодние цветы увянут, в землю пойдут, а новые зацветут, вот увидишь». «Это ты на что намекаешь?» Я приподнял бровь и покосился на телефон в ее руке. «А, не слушай старую. О, сам отнеси». Вложила телефон в мою руку. «А я обед пойду готовить. Ангелина просила позвонить». Когда тетя ушла, я сжал мобилку и прошипел. «Позвонить, значит, хотела».